Комната Бет. Четверг. Утро. В классе все как обычно. Мне совершенно не было неприятно от того, что за мной сидит Олли Вилдеман. На доске учитель написал: «Пекарь печет для нас хлеб, а когда он не печет для нас хлеб, он спит». Это дурацкое предложение нам было велено переписать в тетрадку. Это сделал в полминуты. Повернулся к Олли Вилдеману и увидел, что он написал еще только несколько слов, и они танцевали, кто во что гораст, на почти пустой странице его тетрадки. Олли Вилдеман писал, высунув кончик языка. — Надо время от времени облизывать перо, — сказала ему шепотом, — тогда получается лучше. Он облизал перо, так что на языке осталась чернильная линия, и скорчил физиономию. Медленно положил перо, еще медленнее поднял руку. — В чем дело, Олике-болике? — спросил учитель. — Можно я подкину угля в печку? Он меня не продал. Олике-болике — персонаж известной детской считалки. Учитель называет так Олли из-за созвучия с его именем. — Давай, Олике, — сказал учитель. — Я люблю, когда ты занят делом. Насвистывая, Олли Вилдеман пошел к печке и взял кувшин для угля. В классе он чаще всего отличный парень, а во время физкультуры я его боюсь. В огромном физкультурном зале мне всегда кажется, что его лапищи достанут куда угодно. Но вообще-то в школе и рядом со школой он совершенно не похож на того хулигана в Кривом переулке. Зван в четверг был тих и молчалив. Во время большой перемены он пошел гулять один, а мне дал ключи от дома. Я съел в кухне два бутерброда, они лежали и ждали меня на красивой белой тарелочке. Бет не было дома. Дверь между гостиной и комнатой тети Йос не была задвинута полностью. Я заглянул в ее комнату. Тетя Йос лежала на диване с закрытыми глазами. У нее было такое лицо, будто она говорила: «Я закрыла глаза, и ты меня не видишь, потому что меня тут нет». «Не воображай», — подумал я. «Я прекрасно тебя вижу». Я осторожно задвинул дверь, щели не осталось. А то, что в соседней комнате спала эта чудаковатая чужая тетушка, я не чувствовал себя одиноким в темной гостиной. После уроков в 4 часа мы со Званом пошли домой вместе. Он до сих пор не сказал ни слова. Я обхватил его за плечи. Он не противился. Бет сказала мне ночью: «Пим не разрешает к себе прикасаться». «Ни ей, ни тете Йос. Почему же он не оттолкнул мою руку? Потому что хорошо ко мне относится или от безразличия?» Лишье Овервотер шла в сторону Хохеслёйс, наверное, по маминой просьбе в магазин. Она шла одна, потому что у Элшхесхун был грипп. Я страшно испугался, когда она вдруг поскользнулась и упала. Я остановился. Зван остановился. Не так часто приходится видеть, как падает девочка. Мальчишки в ту холодную зиму падали сплошь да рядом, а девочки — это другое дело. Они бегают мелкими шажками по физкультурному залу и так размахивают руками, что кажется, будто они танцуют. Глупая девчонка — это лишье Овервотер. Мне было плевать на то, что она растянулась на льду. Я уже вчухался в Бет, и лишь ее Овервотер меня не волновал. Я снял руку с плеча Звана и, задрав нос, прошел мимо нее, на ходу заметив, что она спешно натянула подол на колени. Она мне была до лампочки. Пусть все об этом знают. Я сурово прошел мимо. Я дошел уже до Хохеслёйс, а Зван все еще не догнал меня. Я остановился, обернулся и увидел, что Зван помогает лишь ей Овервотер подняться. Вот стоит на минуту отвернуться, и сразу начинают происходить ужасные вещи. Мало того, что Зван помог ей подняться, я увидел, что они весело болтают, она улыбалась и что-то говорила. Лишь ей Овервотер разговаривала с мальчишкой. Как такое могло быть? Лишь ей Овервотер пошла дальше. Зван крикнул что-то ей вслед. От волнения я не мог разобрать, что именно. Она остановилась, обернулась и тоже что-то крикнула, но от волнения я, елки-палки, опять ничего не разобрал. Жуана разговаривала с ней так приветливо, что я стал ревновать к Лишке Овербатер. Я ужасно ревновал к Жуану из-за того, что с ним приветливо разговаривала эта вредная девчонка. Жуан шел ко мне куда более радостный, чем все последнее время. Я сжал кулаки. Может быть, я сейчас дам ему тумака, а может быть и нет. — У нее ботинки на кожаных подметках! — весело крикнул Жуан. — Ее отец — сапожник. Кожаные подметки — это красиво, но очень скользко. — Ты вонючий бабник! — прошипел я. — Чего? И о чем ты, засранец, трындел с этой вонючкой? — Прости, пожалуйста, — сказал Жуан обиженно, — но тебе придется для меня перевести, что ты сказал. Я принялся его передразнивать. — Исть, ваша честь, сейчас для вашей милости переведем. Да, пожалуйста. — Озел, — заорал я. — Я тут стою, его жду. И чего ради я его жду? Лучше вернусь к тете Фи, меня достал твой дом. Вы все психи, а ты сам всю ночь крутишься в кровати и пердишь. — Ты неравнодушен к Лишье? — Да ведь, — сказал он, — не твое собачье дело. Я ее первый заметил, только попробуй сказать, что это не так. Знаешь, кто ты? Ты! Ну, скажи, кто я, — улыбнулся Жуан. — Я не против. Я не знал, что сказать. Я видел, что Жуан все понимает. Тогда я и сам понял, и неожиданно для себя заревел. Я развернулся и побежал прочь. Никто не заметил, что я реву. Когда просто-напросто быстро бежишь по морозу, от этого тоже наворачиваются слезы. Я звонил и звонил в звонок. Двери мне открыли не сразу. Я потопал на грубой циновке в передней, чтобы стряхнуть снег. Наверху лестницы никого не было. Я снял пальто, бросил его на пол и помчался к комнате Бет. Громко постучался. «Входи», — сказала Бет игривым голосом. Я сделал глубокий вдох и вошел. В комнате было волшебное зимнее освещение, потому что на окнах висели тюлевые занавески. Бет сидела на кровати, положив ногу на ногу, и читала толстенную книгу. Она даже не подняла головы. Рядом с ней стоял включенный электрический обогреватель. «Ты сама сказала, входи!» — проворчал я. «Ты ведь сказала, входи!» Бет подняла голову. «Помни, что ты пришел ко мне в гости!» — сказала она. «Так что веди себя прилично. Не ругайся, не ковыряй в носу и не отдирай корки из ссадин на коленях. Что с тобой, ты плакал?» Я замотал головой. Она засмеялась. «И ничего тут нет смешного!» — Ах ты, малютка! — пропела она таким голосом, будто говорила с ребенком. — И почему ж мы плакали? — Не нуди! — огрызнулся я. Бет подняла палец, предупреждая. — Еще одно нелитературное слово, и я тебя выгоню отсюда. И громко захлопнула книгу. — Как тебе нравится моя комната? — Ого! Это ж была девчоночья комната. Первая в моей жизни. И надо же, оказавшись в ней, я даже не осмотрелся. Я принялся оглядываться. Для 13-летней девчонки комната была дико большая. Кровать занимала совсем мало места. На круглом столе стояло много фотокарточек в серебряных рамках. Не очень-то уютная комната. Шлой комната была слишком богатой. Я сел в старое кожаное кресло, положил ногу на ногу и сказал: «Ничего себе! Можешь все смотреть. Лучше я спокойно посижу». Честно сказать, я чувствовал себя жутко неловко. Указательным пальцем я попытался незаметно стереть с лица следы слез. И все время прислушивался, не поднимается по лестнице Жуан. «Жуан хочет, чтобы я от вас уехал», — сказал я и чуть не разревелся снова. «Ты счиняешь», — сказал Бет. «Почему ты так думаешь?» — сказал я. На Пима это не похоже. Он предпочитает не решать за других. — Ты любишь Жуана, да? — Он задавака и упрямец, — сказал Бет. — Правда? Иначе бы не стал этого говорить. — Ты говоришь только то, что думаешь? — Да, а ты? — Ты считаешь меня вруном? — Не знаю. — А я не считаю себя вруном. Я встал и подошел к столу. Никогда я не видел столько фотокарточек в одном месте. Я сел на стул с высокой спинкой и стал рассматривать снимки. — А можно их трогать? — Руки у тебя чистые? — Нет. — Вэт вздохнула. Я взял в руки одну из самых больших фотокарточек. Ее невозможно было запачкать, потому что она была под стеклом. Изображение было коричневатым. Я увидел трех маленьких мальчиков. Они сидели на заборе, за ним был луг без коров. Они были одеты по-дурацки, так как раньше наряжались в церковь по воскресеньям. Штанины чуть ниже колена, под ними черные-причерные гольфы, такие же черные ботинки, на шее твердые воротнички и мягкие галстучки. В таком костюме, — подумал я, — невозможно играть. На снимке было очень воскресное настроение. Я не люблю воскресенье, даже несмотря на то, что не надо идти в школу. Папа говорил, что по воскресеньям вся наша страна превращается в церковь. По радио звучит только благочестивое пение. По воскресеньям я даже боюсь ругаться. Я не заметил, как Бет встала у меня за спиной. Вздрогнул, когда она сказала у самого уха, — только ни о чем не спрашивай. — Три маленьких мальчишки, — сказал я. — Ты о чем? — Три маленьких мальчишки сидели на заборе. Знаешь такую песенку? Три маленьких мальчишки в коротеньких штанишках. Бет на секунду рассмеялась, потом сказала сердито. — Я что тебе сказала? — Ни о чем не спрашивать, но ведь я ни о чем и не спросил. — Спросил по-своему. Я показал на мальчишку справа. — Это похож на Звана. Показал на среднего. — Этот, самый маленький, глупо улыбается. Показал на мальчика слева. — А этот — безобразник. Я так и ни о чем ее не спросил, и поэтому гордился собой. Бет показала на мальчишку справа. — Это дядя Давид, отец Пима. Она показала на мальчика слева. — Этот безобразник дядя Аарон, младший из троих. Она показала на среднего мальчика. — Этот самый маленький, да, правда, это Якоб, мой папа. — Прости, пожалуйста, — сказал я. — За что я должна тебя простить? — Что я сказал о твоем папе, что он глупо улыбается? — Но он и правда глупо улыбается. — А теперь можно спрашивать? — Бет кивнула. — Ты похожа на своего папу. — Это не вопрос. Ты тоже считаешь, что похожа на папу? — Тем, что я маленького роста? — Ты не маленького роста. Бет кивнула в сторону фотокарточек на столе. — Смотри дальше, — сказала она, — и помалкивай. Я так быстро переводил взгляд с одной фотокарточки на другую, что ни одну не видел отчетливо. Тут были снимки дам с красивыми бусами на шее и мужчин с гладко выбритыми щеками. Многие мужчины были в очках, а женщины все без очков. Если мужчина и женщина были сфотографированы вместе, они весело улыбались. А если поодиночке, то тоже улыбались, но не так весело. Я заметил несколько фотокарточек аккуратно одетых детей. Они не улыбались, они смотрели в объектив сердито или серьезно. Я их понимал. Я, когда фотографировался, тоже смотрел сердито, и фотограф сказал мне, «А ну-ка, парнишка, улыбнись!» Их никого нет в живых. Я снова посмотрел на фотокарточку у меня в руках. Бет постучала пальцем по бледному мальчику слева. «Только он жив», — сказала она. «Да», — сказал я, — «и всех убили в Польше, да?» — Откуда ты знаешь? — Мне рассказал Зван. — Пим? — Да. — Тебе? — Мне. — Когда? — В кровати. Она посмотрела на меня с гневом во взгляде. — Звану нельзя было об этом рассказывать? — спросил я. — Ну, разумеется, можно. Бет осторожно взяла фотокарточку в круглой рамке. — В городе их теперь совсем не встретишь, — сказала она. В их домах живут другие люди. У них нет могил, а ты часто ходишь на могилу к маме? Я поставил фотокарточку с троими мальчишками на место. «Знаешь, восточное кладбище от нас очень далеко», — сказал я. «Туда можно доехать на 9-м номере. Но я не знаю, где ходит 9-й номер». «Твой папа часто разговаривает о маме?» «Никогда». «А кто-нибудь другой разговаривает о твоей маме?» «Тетя Фи очень часто разговаривает о моей маме». Бет кивнула. «Скажи папе, я хочу все-все узнать о маме. Все-все!» Она дала мне фотокарточку улыбающейся женщины. «Это мама Пима». Я долго на нее смотрел. «У нас дома в ящике кухонного стола тоже лежит мамина фотография, на которой она улыбается. А в ушах у нее точно такие же дурацкие сережки, как у мамы Зван. Улыбающиеся женщины похожи друг на друга». «Она улыбается», — сказал я. «Вижу», — сказала Бет. «Я же не слепая». «Зван часто смотрит на мамину фотокарточку?» «Никогда». «Я тоже никогда. Все фотокарточки лежат в коробке из-под обуви, кроме одной. Она лежит в ящике рядом с ножницами, поэтому я часто ее вижу. Я не убираю ее в коробку, потому что тогда придется открыть коробку, а я тогда начну все их рассматривать». Я отдал фотокарточку Бет и снова взял в руки троих мальчиков на заборе. «Три маленьких мальчишки, как ты говоришь, — сказала Бет. — Здесь на заборе дяде Арону 4 года, папе 5, дяде Давиду 7. С моей мамой они познакомились в университете. Дядя Давид стал врачом, дядя Арон уехал в Америку, потому что Голландия казалась ему слишком маленькой, а университет слишком трудным. А мой папа стал адвокатом. Мама была влюблена во всех троих по очереди. Сначала в дядю Давида, потом в дядю Арона, а потом в маленького Якоба, которого считала самым милым, в моего папу. Он был коммунистом». «Что это такое?» «Точно не знаю. Папе нравился коммунизм. Он говорил: это же здорово, что в России все называют друг друга товарищами. Там все люди равны, как должно быть». «А где спали твои родители? В той кровати, где спим мы со Званом, да?» «Как-то раз во вторник, — сказала Бет, — папу забрали. Даже не немцы, а двое голландских полицейских. Я была в школе. Как я испугалась, когда увидела, что занавески задернуты. Я побежала наверх. Мама сидела в углу полутемной комнаты на полу. Она только мотала головой и не могла говорить. Ты чего смотришь?» «Я смотрю на тебя». «Не надо. После того вторника я поняла, что такое война. Некоторые до сих пор ни о чем не знают. После войны одна женщина на улице спросила у меня: что с твоим отцом? Я его давно не встречала». «А почему они его забрали?» «Потому что считали его опасным коммунистом. Потом оказалось, что он к тому же и не опасный еврей. Его депортировали в Польшу, и там его убили, как и дядю Давида, с тетей Мини и всех остальных, дядь и теть, папиных двоюродных братьев и сестер. И еще много кого. И никто не говорит, за что. А я хочу знать, за что. Ты ведь тоже хочешь?» «Во время войны бабушка мне сказала: не разговаривай об этом с мамой. Так что мы с мамой никогда не разговаривали о папе после того, как его забрали. Я просыпалась каждую ночь и думала: мама не спит, она лежит одна в большой кровати. Мне тоже нельзя спать, это нехорошо, что я сплю». Бет посмотрела мне в глаза. «Мама не еврейка, это могло бы спасти папу. Евреев, женатых на голландках, они иногда оставляли в покое, правда, не всегда. Немцы делали, что хотели. Они уничтожили безумно много людей, безумно много детей и младенцев, причем не из-под тишка, а в открытую, им это разрешил их фюрер. Иногда я скучаю по тому времени, потому что я тогда все время думала, папа вернется. Я и теперь часто думаю: папа жив, он вернется, и чуть не задыхаюсь от страха, потому что знаю, что это неправда». «А ты знала про Звана в Девентере?» «Знала. Дядя Давид отвез Пима в 1941 году в Девентер. Он видел все в черном свете, но сам не хотел скрываться от немцев. Он остался в Амстердаме и ни разу не ездил в Девентер, боялся, что для Пима это может быть опасно». Бет принялась переставлять фотокарточки. и делал это долго-долго. «Бет», — напомнил я, — «я еще здесь». «Осенью 42-го», — сказала Бет, — «в день еврейского праздника, Йом-Кипур, была облава на евреев. И дядю Давида с тетей Мини забрали, а через неделю их дом разграбили. Я это видела. Дом на Ден Текстрат, здесь, за углом». Она посмотрела мне в глаза. «Последний раз я видела дядю Давида за несколько недель до облавы. Он принес нам патефон с пластинкой, кое-какие драгоценности и три коробки из-под обуви, полный птахарчик. Он все это оставлял нам на сохранение до возвращения Пима. «Надо было тебе уж давно уехать в Америку, к Аарону», — сказала тогда мама. Он ответил: «Что делать амстердамцу в Америке? Я всегда был амстердамцем, а теперь я еврей. Раньше я об этом не задумывался, о том, что я еврей. А вот Пим после войны пусть поедет к Аарону в Америку. Пожалуйста, Йос, помоги ему в этом». Дядю Давида и тетю меня отправили в лагерь Вестерборг, оттуда их увезли в Польшу. Бет больше не смотрела в мою сторону. Их там уничтожили. Мы со Званом после войны время от времени ходили на центральный вокзал. Туда прибывали поезда с востока. Иногда из них выходила какая-нибудь худая-худая женщина или худой-худой мужчина. Кто-то из встречающих бросался им на шею со слезами, но сами эти люди никогда не плакали. Она повернулась ко мне. «Когда мне исполнится 18, я перееду в Палестину. Там собираются создать еврейское государство. Я буду работать в кибуце, буду вместе с теми, кто остался в живых. Все тети и дяди с маминой стороны ведут себя так, будто ничего не произошло. Милая Йос, — говорят они маме, — у тебя опять порозовеют щеки. Ты когда-нибудь видел, чтобы у мамы были розовые щеки?» «Никогда, — сказал я громче, чем было надо. Я рассматривал фотокарточки. Весь стол был уставлен улыбающимися лицами. Бет пошла обратно к кровати, взяла свою толстенную книгу и села поверх одеяла читать. Она раскрыла книгу и принялась читать дальше, а ее черные волосы закрыли ей лицо, так что я ее не видел. Бет рассказала мне свою историю. Я ее выслушал. Имел ли я право оставаться влюбленным в нее? Раз уж я втюхался в нее по уши, ничего не поделаешь. Я хотел ей что-то сказать, но не сказал. Сказал только: «Этот мой глупый папа никогда мне ничего об этом не рассказывал». Думаю, она не слышала моих слов. В дверь постучали не слишком громко. «Войдите», — сказала Бет. Зван совершенно спокойно вошел в комнату. Глянув на Бет, он усмехнулся и пожал плечами. Повернулся ко мне, провел рукой по волосам и сказал: «Прости меня, пожалуйста, Томас. Прости меня. За что мне было прощать его? Это я его обругал, а не он меня». Зван подошел к столу. Без секундного колебания взял фотографию своей мамы и стал на нее смотреть. Бет продолжала спокойно читать, а я чесал колено с коркой на ссадине. Зван осторожно поставил мамину фотокарточку среди других. Бет подняла голову. — Что вы здесь делаете? — спросила она строго. Зван подмигнул мне. — Я не засыпал и думал, что же такое смерть? Смерть — это не темнота. Если закрыть глаза, становится темно, но эту темноту можно видеть. Смерть — это ничто, даже не темнота. Но что такое ничто? В пустой коробочке ничего нет, значит, если смотреть в открытую пустую коробочку, то увидишь ничто. Может, и так. Ничто существует, все мертвые где-то есть. Зван крутился в кровати. Наверное, он думал о том же. Что значит «умер», Зван? — Это значит, что ты больше не живешь, — сказал Зван со вздохом. — А человек полностью исчезает, когда умирает. Пока люди тебя помнят, ты не совсем умираешь. Но мертвые нас уже не помнят, да? — Не помнят, — сказал Зван. А что такое ничто, Зван? Ничто существует, но почему все это не ничто? Почему есть звезды, почему есть луна, почему есть солнце, почему есть люди и животные? Если бы не было солнца, — сказал Зван, — то ничего бы и не росло. А если бы ничего не росло, животным нечего было бы есть. А если бы не было луны, можно было бы заблудиться в лесу. Ты надо мной смеешься. Нет, просто я сам не знаю. И никогда не узнаю. Поэтому я не волнуюсь по данному поводу. Ты знаешь, что ничто можно увидеть? Это как и где же? Если открыть пустую коробочку и посмотреть в нее, то увидишь ничто. — Да, — сказал Зван, — если бы не это ничто, то в коробочку ничего бы не получилось положить. Зван засмеялся, кровать затряслась. — Ты намного умнее меня, Зван, но это ничего, ведь есть люди еще более умные, чем ты. — Да уж, надеюсь, — сказал Зван. — Мне не спится. Я все думаю и думаю. Бет тебе много всего порассказала. Так ты не принимай это близко к сердцу, Томми. Все будет нормально. Сегодня я чуть был не обозвал тебя проклятым евреем. Ну да, ты за это сядешься на меня. Если б ты был евреем, а я нет, я бы рано или поздно тоже мог бы тебе так сказать. Правда? Правда. Я не такой уж паинька, Томас. И еще я предатель. Почему это ты предатель? Не хочу говорить. Ух, я тоже так много чего не хочу говорить. Что именно? Дурацкий вопрос. Не скажу. Если чего ты не хочешь говорить, то ты этого и не скажешь. А ты когда-нибудь врешь? Мой папа считает, что говорить — это всегда врать. Чего-то не говорить — это тоже иногда врать. Скажи что-нибудь, не соврав. Не могу. — Почему? Ну, скажи. — Я предатель. — Нет, ты врешь, что ты предатель. Ты не предатель, честное слово. Я очень плохо его слышал, поэтому повернулся на другой бок и увидел, что он спрятал голову под подушку. — Ты мне друг, Зван? Подушка пошевелилась. — Что он сделал, помотал головой или кивнул?